это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Ну а начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах и письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начнем даже не с домашнего задания, а с работы над ошибками, если это можно так назвать. Над чьими ошибками? Над собственными. В прошлой передаче нам задали вопрос, правомерно ли употребление слова «новелла» в значении некоторого нововведения. Подобное словоупотребление наша слушательница зафиксировала в речи какого-то чиновника, вот какого чиновника, чем именно он занимается, она, к сожалению, не уточнила. И мы, исходя из этой очень необширной, скажем так, информации, ответили, что в этом случае употребление слова «новелла» неуместно, потому что слово «новелла» — это литературоведческий термин, который означает род рассказа, как правило, короткого, с динамичным сюжетом. И вот таков был ответ, который мы дали в прошлой передаче. Но, тем не менее, все-таки у меня закралось сомнение, и я решил свериться со словарями. Оказалось, что в речи юристов слово «новелла» является термином, который означает изменения в законодательстве, возникающие в результате принятия какого-то нового закона, и такое словоупотребление, но подчеркиваю, в речи юристов и в соответствующем словесном окружении. Такое словоупотребление является вполне корректным. Кстати, можно к этому добавить, что этим значением слова «новелла» мы обязаны византийскому императору Юстиниану, который еще в VI веке нашей эры предпринимал очень значительные усилия по обновлению и усовершенствованию законодательства. Между прочим, с его деятельностью связана и история слова «дигест», всем известный нынче «дайджест». Дигестами назывались краткие изложения сводов законов, которые имели такую же силу, как и полный свод законов, на него можно было ссылаться. И раз уж мы заговорили, теперь уж перейдем от работы над ошибками к домашнему заданию, раз мы вспомнили латынь, нам в одной из прошлых передач был задан очень интересный вопрос. Существует довольно значительное количество терминов в нашем языке, первая или вторая часть которых имеет значение камень или нечто связанное с камнем, причем таких корней существует два. Это корень «лито» и корень «петру». Да? Ну, петрография, например, или литография. И оба эти корня греческого происхождения. Нас спрашивали, нет ли в нашем языке слов, в которых первый корень имел бы такое же значение «камень», но был бы латинского, а не греческого происхождения. Так вот, их меньше, но они есть. В латыни было несколько слов, которые имели это значение. Ну, в частности, об одном из этих слов «ляпис» Валерий Анатольевич сразу же и рассказал. Но любопытно, что в слове «лапидарный» мы встречаем тот же самый корень. «Лапидариус» изначально имело значение «вырезанный на камне». А лапидарным называют очень краткий выразительный стиль, который был свойственен как раз надписям на надгробных камнях. А как это по-русски? Да, слушаем того, кто нам дозвонился. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Александровна говорит. Для меня русский язык, что хорошая классическая музыка. Но когда я слышу некоторые слова, это принимается мною как личное оскорбление. Хочу спросить, как правильно говорить? Вовнутрь или внутрь, как сейчас говорят? Примите таблетку внутрь. Людмила Александровна, и вовнутрь, и внутрь – это равноправные варианты. Первоначальным является вариант без дублирования приставки, то есть без приставки «во». Напомню, что вообще-то корень в этом слове тот же, что и в слове «утроба». Изначально приставка была «вн», впоследствии мы восприняли эту приставку иначе, произошло так называемое переразложение. Сегодня, если мы попросим человека разобрать это слово по составу, он вероятнее всего скажет, что здесь приставка «в» и корень «нутр», такой же, как в прилагательном «внутренной», например, или в существительном «нутро». А добавление еще одной приставки «во» – «внутрь» связано с тем, что в этом слове «внутрь», вот в этом наречии «внутрь», «в» перестает осознаваться как приставка. Таким образом, происходит дублирование, возникает еще одна дополнительная приставка. Но, Людмила Александровна, словари современного русского языка интерпретируют варианты «внутрь» и «вовнутрь» как равноправные. Как это по-русски-то? Да, еще вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Валерий Михайлович, если позволите, два вопроса задам. Первый вопрос вызван, наверное, поэтической вольностью. Я считаю, что неправильно петь «А пока-пока-пока, мушка, река бежит». Правильнее петь «Где я бросаю камешки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза». Есть слово «камень», но нет слова «каму». Второй вопрос такой. Часто можно слышать выражение «он был человек самостоятельный». Я считаю, что необходимо употребить творительный падеж. То есть «он был человеком самостоятельным», а именительный падеж использовать в том случае, если мы употребляем местоимение «это». «Это был человек самостоятельный». Спасибо. Вот чувствуется, сформулировали вопрос, видимо, заранее, четко. Ну, то, что касается вариантов «камушек» и «камешек», то, насколько я помню, эти слова допустимы и в таком, и в другом виде. Перед нами разные способы образования слов от древнего корня «камы». Вот в таком виде он зарегистрирован еще в старославянских текстах. А суффиксы иногда могут присоединяться для обозначения вроде бы одной и той же идеи, в данном случае небольшого размера, как «ушк», так и «ешка». Здесь нет ошибки. Второй вопрос Валерия Михайловича связан с синтаксисом, и уж на этот вопрос, видимо, должен я отвечать. Дело вот в чем. Перед нами проблема, в каком падеже поставить существительное, которое в предложении выполняет функцию сказуемого. Изначально это должен был быть именительный падеж. И до сих пор этот именительный падеж сохраняет функцию, которую называют предикативной функцией, то есть функцию сказуемого. Однако в славянских языках, и русский язык не исключение, постепенно, с течением времени, в течение, в общем, многих веков, именительный предикативный вытеснялся творительным предикативным. И, скажем, в польском языке вместо именительного падежа творительный в этом случае, в этой функции используется регулярно. Там даже не в прошедшем времени, а в настоящем времени тоже используется творительный падеж. В нашем же языке этот процесс не зашел так далеко, как, например, в польском. Поэтому сегодня эти формы конкурируют. Во многих пособиях по грамматике их составители пытаются придать этим различиям какие-то смысловые оттенки. То есть утверждать, что если мы употребляем форму именительного падежа, он был человек самостоятельный, то мы приписываем человеку постоянный признак. А если мы говорим, он был человеком самостоятельным, то подразумевается, что признак был не очень постоянный, он был присущ человеку временно, потом он его утратил и так далее. Подобные рассуждения, возможно, имеют смысл, но нельзя забывать о том, что перед нами процесс, имеющий более глубинные основания, и вряд ли эти основания сводятся только к подобным смысловым различиям, к подобным тем, о которых я сказал. Так что перед нами варианты, и тот, и другой способ оформления сказуемого на сегодня в русском языке являются нормативными. Как это по-русски? Да, пожалуйста, еще вопрос или ваш комментарий по телефону. Добрый день. Меня интересует вопрос в различии понятий головных уборов «кепка» и «фуражка». Я всегда думал, что кепка – это гражданская одежда, а фуражка – военная. Но когда встречаю выражение «Ленин в фуражке», меня почему-то как-то немножко передергивает. Объясните, пожалуйста, разницу. Ну, у фуражки должна быть жесткая тульян, то есть ее нельзя сложить и скомкать. А кепка – это как раз тот предмет головной, который можно держать в руке. И вот Ленин на броневике все-таки скорее с кепкой, нежели с фуражкой. Вот и вся разница. Вообще фуражка – это головной убор форменный. Не обязательно военный, но именно форменный. Кепка же вот никак не является составной частью какой бы то ни было формы. Гимназисты могли носить фуражки, но не кепки. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще вопрос по телефону. Вот есть в русском языке понятие воскресенье как день недели, и есть понятие воскресенье как возрождение из мертвых. Ну, а скажите, пожалуйста, они омонимы или это все-таки разные слова? Первоначально это одно и то же слово, и в данном случае перед нами остатки древнего церковного календаря, в котором в русской традиции вот этот последний день седмицы, то есть недели, называется воскресенье. Можно вспомнить, что в украинском и белорусском он до сих пор называется неделя, то есть день, когда можно было отдыхать и ничего не делать. А вот почему произошла разница в окончаниях, это связано с книжным, вот опять же церковно-славянским произношением, отношением и написанием. Именно так пишется слово «воскресенье», так оно писалось традиционно на протяжении многих веков. Однако для разговорного русского языка здесь срабатывало явление, которое фонетистов называется редуцированной напряженной в слабой позиции. Короче говоря, на этом месте мы не произносим звук, а вместо него «и». Я имею в виду вот это финаль «ие», и на его месте остается только как бы память о мягкости согласного. То есть, еще раз подчеркну, оба слова являются исторически одним и тем же словом, но произнесение и написание в ходе истории разошлись, и, собственно, разошлись значения. А как это по-русски? Да, дорогой радиослушатель, нам дозвонившийся, ваш вопрос или комментарий? Здравствуйте. Здравствуйте. Это Люба. У меня два вопроса. Во-первых, вот сейчас очень часто можно услышать выражение «ближний от себя угол». Вот насколько это правильная конструкция? Это вот на футбольных комментариях все время. И второе, слово «займ» или «заем» все-таки правильно? И как по падежам это слово изменяется правильно? Люба, спасибо за вопросы. Что касается выражения, которое нам приходится слышать в речах спортивных комментаторов, здесь явное излишество, потому что если сказано, что футболист решил пробить в ближний угол, то понятно, что это угол, который находится ближе к нему. Думаю, что чаще всего это совершенно излишнее уточнение, но подобными уточнениями, к сожалению, очень часто пестрит наша речь. А вот что касается займа, ваши сомнения совершенно справедливы. Начальная форма этого слова «заем», а когда мы начинаем склонять его, то гласный пропадает, гласный между звуками «й» и «м» пропадает, и поэтому в начальной форме в именительном падеже «заем», а в родительном падеже «займа», в дательном падеже «займу», в предложном падеже «о займе», в творительном «займом», то есть в формах косвенных падежей. Винительный падеж, понятно, совпадает в данном случае с именительным, поскольку существительно неодушевленно. В формах остальных косвенных падежей гласный «о» пропадает, и у нас звучат только «е» и «м». Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджеры, ну и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель.